Глава 15. «Я рад, что ты туп, как пробка», — усмехнувшись, сказал Сергей, и в это же мгновение в его руке появилась бутылка с жидкостью, которую он сразу же кинул на ступеньки. Огромная туша зомби поскользнулась и покатилась вниз, сшибая других зомби. В итоге они все врезались в баррикаду, а после вместе с ней и кучей других зомби покатились дальше. «Тяжелый!» – хитрый человек не ожидал, что громила снесет своим весом огромный неподъемный комод, который был напичкан камнями и прочими утяжелителями. Подбежав к куче мале, мужчина начал рубить все, что под руку попадалось – головы, конечности, плоть. «Арр!» – громила вырвался из кучи и раскидал зомби, шевелящихся и не очень. «А ты крепкий парень!» По плану Сергея следовало убить громилу, пока тот лежал в куче. «Арррр!» – взревел громила и... поскользнулся. Его подошвы все еще были покрыты маслом. Воспользовавшись шансом, человек подскочил к мутанту. Тот удачно упал лицом в пол. Удачно для человека, а не для зомби. Громила приподнял голову и, оскалившись, посмотрел на человека. В это время шустрый человек, оказавшись на расстоянии удара, не давая времени громиле подняться, со всей силы нанес колющий удар, пронзив огромный глаз и вогнав меч до предела. Туша несколько раз сдернулась и обмякла. «Ра!» Сообразительный зомби неожиданно оказался за спиной человека, стоящего в полусогнутом состоянии. Но его целью было не то, о чем Сергей в последнее время часто шутил. «Босс, сзади!» – раздался крик мелкого, и босс мгновенно перенесся в убежище, а хитрый зомби оказался озадачен. Он уже почти укусил за мягкую задницу, но та испарилась. «Что там?» – появившись в убежище, Сергей сразу подскочил к ноутбуку. «Вас почти укусить за... спина снизу!» «Хорошая работа. Моя задница дорога мне. Покажи, что там происходит». «Да, босс, вот этот зомби. Тут еще трое. Наверху выжившие добить остатки зомби и заниматься ранеными». «Ага, а помочь спасителю они не намерены. Вдруг я ранен или типа того?» Сергей немного подождал, и когда появилась удобная возможность, вернулся в реальность и сразу же отсек голову зомби, что стоял к нему спиной. После разобрался и с остальными. «Хм, зеленая». Мужчина держал в руке яйцо награды, однако цвет упаковки оказался не белым, а зеленым. «Ладно, потом разберусь». Подобрав монетки, мужчина побрел к остаткам лагеря выживших, выглядящим весьма печально. Двое еще стоявших на ногах защитников были все в крови. У них было много ран, включая вырванные куски мяса. У них на руках были видны браслеты с вакцинами, потому бойцы не превратились в зомби, но вакцин вряд ли осталось много. Несколько женщин спешно обрабатывали бойцам раны, другие восстанавливали баррикады, некоторые обыскивали тела павших людей и зомби. Говорят на французском. «Блэс, кажется, тот парень еще жив», — сказал пухлый блондин с огромным синяком под глазом и почти полностью забинтованной левой рукой. «Вижу, не слепой», — ответил шатен помоложе, что был в более приличном состоянии, чем его коллега. «Спасибо за помощь, конечно, но у нас абсолютно ничего нет, ни еды, ни патронов, ни оружия», — сказал Блэс, когда таинственный незнакомец подошел на расстояние 10 метров. «Говорит по-английски». «По-английски говорите?» «Говорит на французском». «Иностранец?» – удивился блондин. «Да, говорим», – хмуро ответил Блэс, недоверчиво осматривая иностранца перед собой. «Спасибо за помощь, конечно, но у нас абсолютно ничего нет, ни еды, ни патронов, ни оружия», – повторил шатен уже на английском. «Зато есть голодные рты», – ухмыляясь, сказал Сергей, оставив Блэза в недоумении. «Я продаю провизию. В качестве валюты беру монеты выжившего. Интересует?» «Конечно!» – вскочил пухлый блондин, но под неодобрительным взглядом Блэза закрыл рот и сел на место. «Еда нам нужна, только если она съедобна». «Если еда не съедобна, то как ее можно назвать едой? Хотя ладно, вот, сам посмотри». Сергей достал из рюкзака картофелину и кинул Блэзу. «Картошка? Она не ядовита?» «Я продавал ее в Лувре, Базилике и Юберу в офисном здании. Он, кстати, расширяется и принимает новых выживших. Можете сходить в эти места и узнать». «Понял. Какова цена?» Лицо Блэза немного расслабилось, и он стал чуточку больше доверять словам незнакомца. Как-никак, мало кто знал, как зовут главу лагеря в офисном здании. «Килограмм за 5 монет». «Это хорошая цена. Сколько вы можете предоставить провизии?» «Учитывая, что вы не сможете обеспечить нормальную защиту, то могу продать вам 200 килограммов за раз». «Правда?» – вновь вскочил Пухляш. «Когда вы сможете доставить товар?» – спросил Блэс, даже не посмотрев на эмоционального товарища. «Через час», – ответил Сергей, чем сильно удивил лидера лагеря, но тот попытался скрыть свои эмоции. «Хорошо, мы будем ждать вас. Это место больше небезопасно, потому мы перейдем в другое укрытие и затаимся на время». «Тогда договорились». Не прощаясь, торговец неторопливо ушел. На первом этаже было спокойно, ни зомби, ни людей. На улице также было тихо. Всех местных зомби увел с собой Громила. Убедившись в безопасности пути, Сергей ускорил шаг и, добравшись до безопасного места, вернулся в убежище. Он так рвался в убежище не для того, чтобы отдохнуть или подготовиться к сделке. Нет, его волновало яйцо награды. Оно было в зеленой упаковке. Таких он еще не видел. К слову, за убийство Громилы было получено 20 опыта, и шкала опыта заполнилась до 64%. «Хорошая работа, босс», — сказал мелкий, увидев появившегося босса. «Да-да, продолжай следить за камерой, у меня важное дело». Сергей быстро забежал в свой дом и сел на кровать. «Хе-хе, моя прелесть». Мужчина достал зеленое яйцо награды и нежно снял упаковку. «Шоколад на вид обычный, на вкус тоже. Откроем контейнер». «Лук?» «Лук охотника, 3-й уровень. Хорошо подходит для трусишек, что боятся сражаться лицом к лицу. Рекомендуемая дальность стрельбы не выше 100 метров. Старайтесь целиться в сторону врага. Внимание! Стрелять можно лишь специальными стрелами. Чтобы сгенерировать стрелу, нужно потратить 1 очко манны». «Сама ты трусишка!» Сергей вспомнил слова Эммануэля о том, что для некоторых людей система меняет описание специально под них, поэтому он был уверен, что система троллит его. «Что плохого в том, чтобы с безопасного расстояния сократить число врагов, а потом встретить их в ближнем бою?» Ответа на вопрос не последовало. «Ладно, попробуем сделать стрелу». «А как ее сделать-то?» «Сделать стрелу? Создать? Скрафтить? Смастерить? Как тебе сделать-то?» «Скажите «создать стрелу». «Я уже говорил. Создать стрелу». «Вы не можете создать стрелу. У вас нет колчана. Создать колчан». «Да твою ж... твоего разработчика! Чтоб во все щели. Самым жестким способом. 10 негров 10 дней подряд. Да, создать колчан», — сказал мужчина, и в его руке буквально из воздуха создался хороший кожаный колчан с лямкой. «Неплохо. Черт, что такое?» — пробормотал мужчина, у которого неожиданно закружилась голова. «Внимание! Вы потратили половину своей манны за 1 использование. Старайтесь так не делать, это вредно для вашего здоровья». «Сука, ненавижу тебя!» Через 40 минут Сергей, Готье и старик Луи направились к лагерю Блэза. Каждый нес тяжелый рюкзак, однако из-за плохого самочувствия рюкзак Сергея был в половину легче. «Чего вы такие слабые-то? Как будет время, сделаю из вас системщиков, тогда станете квалифицированными грузчиками». Луи решил промолчать, в то время как Готье попросту не знал английского достаточно хорошо. На пути попались 4 зомби, но им не повезло. У Сергея было довольно скверное настроение. Прежде чем убить зомби, он поотрубал им по 1 ноге и смотрел, как мертвяки ползали. Правда, Готье чуть не укусили. «Вы все-таки пришли». Блэс встретил группу Сергея на первом этаже офисного здания. «В бизнесе все держится на доверии, и мне дорога моя репутация. Здесь ровно 200 килограмм. А, и рюкзаки мне нужны. Так что вот мешки, переложите картофель сами». «Хорошо. Майкл, позови людей». «Да, братишка». Пухляш, которого, оказывается, звали Майклом, убежал и через минуту привел 8 женщин разных возрастов. Те энергично стали перекладывать картошку из рюкзаков в мешки. «Вот, здесь 1000 монет». Лидер лагеря достал из кармана монету и вручил Сергею. Монета номиналом в 1000? Первый раз вижу такую». Вертя в руках необычную монету, пробормотал продавец. «Я сам недавно узнал этот фокус». Блэз взял монету и надавил в двух местах. Из монеты вылезла другая монета. Теперь у Блэза было 2 монеты номиналом по 500. Видя шокированное лицо Сергея, Блэз поспешил с объяснениями. «Тут все просто. Жмешь сюда и мысленно отдаешь команду системе, какой номинал получить. Можно из 1000 взять всего 1 монету». «Это довольно ценная информация», — сказал мужчина, отвернулся и подошел к своему рюкзаку. Из одного из отсеков он достал пакет с патронами. Пакет, конечно же, был перенесен из убежища. «Немного, но, думаю, вам пригодится при переезде. Будем считать это ценой за информацию». В переданном пакете было 4 десятка 9-миллиметровых патронов. При грамотном использовании это могло спасти лагерь при атаке большого количества зомби. «Спасибо, патроны весьма кстати». Блэс удивился, но с нескрываемой радостью принял патроны. «Слушай, я так понял, ваша группа часто мигрирует?» «Да», — честно ответил Блэс. «Я в этих краях человек новый. Можешь рассказать о других группах?» «Хорошо. В окрестностях есть 3 крупные группировки. Первая и самая опасная – это Братство Истинного Бога. Они верят, что система – это Бог, а зомби – это испытание, что им было направлено. Системщиков они считают посланцами божьими, но самое ужасное – это их обряды». Блэс поморщился, когда говорил это. «Они приносят людей в жертву, скармливая их зомби, и говорят, что так приносят очищение в мир. Эта группа довольно многочисленна. Они обосновались в соборе Александра Невского, и я крайне не рекомендую с ними связываться. Вторая группа – это «Желтые жилеты». Они – группа анархистов и смутьянов, хоть и не бандиты, но недалеко ушли от них. Они обосновались в недостроенном стадионе к северу от Лувра. С Лувром они смертельные враги, и между ними нередки стычки. Правда, жилеты не прочь подраться с кем угодно, кто им не понравится. Так что будь осторожен, если попробуешь вести с ними дела. Третья группа называется Елисейский дворец, но все их зовут бешеными. Во дворце они и расположились. Это группа воинственно настроенных феминисток. Там целая армия страшных, как смерть, баб, которые ненавидят мужчин и все, что с ними связано. Если они ловят мужика, то его участь быть рабом и игрушкой для утех. Долго мужчины там не живут». «Говорит на русском». «Смерть через сну-сну», — подумал вслух Сергей. «Что?» «Не обращай внимания. Продолжай». Блэс рассказал о десятке небольших групп, о которых знал, и указал их расположение, а также упомянул о нескольких бандитских лагерях. Поблагодарив за информацию, торговец картошкой с командой покинули лагерь. Отправив Готье и Луи в убежище, он направился к лагерю в офисном здании. «Алис, ты готова?» Сергей вернулся в убежище и выдал Алис 2-й комплект брони 2-го уровня. Сейчас он стоял напротив ее домика, ожидая, когда же девушка оденется. «Минутку!» Через 10 минут Алис вышла из дома. На ней была обтягивающая черная кожаная одежда. Система автоматически подстраивала снаряжение под пользователя, потому оно садилось по фигуре идеально. Особенно хорошо оно подчеркивало грудь, из-за чего у Сергея началось движение в штанах. «Пошли. Времени почти не осталось. Я не хочу срывать сроки». «Да, босс, простите». «Пошли уже». Сергей обещал Юберу, что приведет человека с особым навыком. Но для начала он хотел сделать из Алис настоящую системщицу, на случай, если у Юбера есть способ отличать системщиков от обычных людей. «Поняла план?» Босс вместе с Алис стояли напротив квартиры жилого дома. «Да, босс». «Не переживай, на тебе браслет с вакциной. Если укусят, ты не превратишься в зомби. Да и не укусят тебя. Все, я начинаю». Сергей выбил дверь и сразу же перенес стиральную машину из убежища, создав баррикаду. На звук выбежали двое зомби и застряли в проходе. «Руби!» «Кия! Ай! Кто так рубит, курица?» Прошло 5 минут. «Уф! Уф!» Алис сидела на полу и тяжело дышала. «Война, как и убийство зомби, не бабье дело», — подытожил мужчина. Целых 5 минут Алис пыталась зарубить двоих безобидных зомби. Мало того, что она не могла вложить достаточно сил в удар, так она еще и мазала, как слепой эпилептик. 4 раза! Целых 4 раза она чуть не зарезала Сергея. «Получилось?» «Да, я системщица 1-го уровня». «Хорошо, награда какая?» «Навык чтения мыслей». «О! В бизнесе такой навык ценнее золота. Теперь ты моя самая ценная сотрудница». На лице мужчины расцвела счастливая улыбка. «Правда? Спасибо». Раскрасневшись, ответила Алис, но, попытавшись встать, вновь рухнула. После убийства зомби ее вырвало всем, чем могло и не могло. Европейские девушки были слишком избалованы хорошим уровнем жизни. «Попей и пошли». Галантный мужчина протянул девушке литровую бутылку с охлажденно-родниковой водой. «Лучше? Тогда поднимай задницу, мы опаздываем». «Да, босс». Алис было немного обидно за такое отношение. В недавние времена только за фразу «поднимай задницу» можно было засудить «по самое не хочу». В то же время девушка понимала, что обязана жизнью этому человеку, и что такое уж у него характер. Через 10 минут Алис все-таки смогла прийти в себя, и под ворчание босса они прибыли к лагерю Юбера. Тот лично вышел встретить их. Точнее, он их ждал. И уже давно. «Вы опоздали, потому я начал переживать, но ты живее всех живых, даже прибарахлился», — широко улыбаясь, сказал Юбер, осматривая новую спутницу Сергея. Старый вояка втянул живот и с широкой улыбкой на лице подошел к девушке. «Я Юбер, лидер этого лагеря. Как вас зовут, мадам?» «Алис», — ответила девушка, что немного была напугана Одноглазым и его охраной, откровенно пялившейся на нее. «Ладно, не будем обсуждать моих людей и тем более клеиться к ним», — увидя Алис себе за спину, сказал Сергей и посмотрел в единственный целый глаз Юбера. «Отведи нас в помещение, которое я просил подготовить». «Какой ты бесчувственный. Ладно, я все подготовил. А картофель?» «Секрет фирмы». «Понятно», — сказал Юбер и покосился на большой рюкзак на спине девушки. Сергей специально дал ей его для отвода глаз. Вскоре троица пришла в одно из помещений на 15-м этаже. «Это бывшая холодильная камера. Весь этаж — один большой фудкорт, и этот холодильник был один на всех». «Неплохо. А теперь попрошу оставить нас. Только учти, я легко замечу слежку и также легко могу покинуть это место, даже если меня тут запрут», — сказал торговец и с подозрением посмотрел на Юбера. «Что ты?» Сделав шаг назад, старик поднял ладони и сделал максимально честное лицо. «Я надеюсь, что наши отношения будут длительными и плодотворными. Я бы не стал совершать такую глупость». «Надеюсь. Доверие тяжело заслужить и легко потерять, а покупателей я всегда смогу найти. Ладно, прошу оставить нас», — сделав прогоняющий жест рукой, сказал Сергей. «Хорошо, хорошо». Убедившись с помощью Гая, сидевшего за камерой, что рядом никого нет, мужчина махнул рукой, и 3 тонны картофеля заполнили помещение. «Уходим?» — сказала Алис, доедая вареную картофелину. «Нет, пусть подождут», — ответил босс, откусывая кусок картошки, который он от души посолил. «Вот, кстати, на». Босс достал лук 3-го уровня и дал девушке. «А, и это тоже». Он вспомнил про колчан и достал его со склада. «А?» «Возьми в руки лук и закинь за спину колчан. Скажи создать стрелу. Говорить можно в уме». Алис кивнула, и в следующее мгновение в колчане появилась стрела. «Работает?» – радостно сказала девушка. «Угу, ты продолжай, продолжай». «Что-то мне нехорошо», – сказала девушка, когда создала 5-ю стрелу. «Это из-за истощения очков манны. Сколько у тебя осталось?» 5 из 10. «Хорошо, отдыхаем 10 минут и пошли домой», — сказал Сергей и достал еще 2 вареные картофельные. Одну передал бледной от истощения девушке, а вторую съел за 3 укуса. «Угу». «Вы уже все?» — сказал Юбер, терпеливо ожидавший на мягком диване в офисном помещении фудкорта. «Да, можешь проверять». «Уже бегу». Юбер и правда ушел практически бегом и почти сразу вернулся. «Это тяжело взвесить, потому я поверю вам на слово. Вот обещанная награда». Юбер хлопнул в ладоши, и в комнату внесли мешок с монетами. «Так довольно хлопотно переносить монеты. Давай я покажу, как проще», — сказал продавец и, взяв 2 монеты, сделал из них 1 номиналом в 2 единицы. «Я не знал об этом. И правда так проще?» «Угу. А теперь помогай. Моей коллеге все равно нужен отдых». Сергей указал рукой на бледную Алис. «Понимаю. Конечно, помогу». Юбер и 3 помощников принялись объединять монетки, но оказалось, что лишь 1 из помощников смог это повторить. «Похоже, обычные люди не могут такое делать», — констатировал старый вояка. «Угу». Сергей сделал вид, что в курсе. Через 1/4 часа все монеты были объединены в 15 номиналом по 1000 и еще 7 обычных. «Вот, это лишнее». Сергей протянул 7 монет обратно. «Когда мы сможем получить еще картофеля?» Взяв свою сдачу, спросил Юбер, светясь от счастья. «С этими 3 тоннами он может собрать вокруг себя целую кучу людей». «Сколько?» «А сколько сможешь?» Глаз Юбера заблестел в предвкушении. «Ты не единственный покупатель, потому от 3 до 5 тонн, точнее не скажу». «Договорились. Когда?» «Через 4 дня». «Замечательно. Не хотите отпраздновать сделку? У меня есть великолепное шампанское». «Нет, простите, я все еще на лекарствах». «Жаль». И еще немного поговорив, Сергей вместе с Алис покинули лагерь и, найдя укромное место, вернулись в убежище.